А почему так? Руководитель, старенький дядька, за рекламу и продвижение не шарит. Живут на мелких заказах и подачках от заводов Демидова. Считает, что это их максимум. В общем, низкая цена и высокое качество. Сейчас таких очень мало. Вот, как, если недорого, то это наш вариант. Заключил я и сделал пометку. Теперь будет, чем заняться на этой неделе. А ты не забыл, что в пятницу, финал университетского турнира? Поинтересовалась Настя. В среду будут сражения за третье и четвертое место, а в пятницу – последний бой. Кстати, Машуня будет бороться за третье-четвертое. Надо ее поддержать. Не вопрос. Я тяжко вздохнул. Надеюсь, больше ничего на неделе нет. А, как же бал? Возмутилась Устинья. Я хочу пойти с вкуснейшим, Мурмя. Боюсь, что вкуснейш уже занят Машуней. Прости, произнесла Шанга и погладила богиню по идеально черным волосам. А я, как дополнительное сопровождение, Мурмя, на сердце вкуснейше не претендую. И да, мне нужно красивое платье. Ты немного ли просишь? Рудольф схватила Усю за щечки и принялась мять их. Будет ей платье. Да и всем, кто захочет, тоже. Ответил я, и закрыв ноутбук, устало потер переносицу. Выспаться, к сожалению, не удалось. Но я ни капли об этом не жалел. Ура! Тут же отозвались богини. Даже не думал, что им такое интересно. Подъехав к дому, я попросил ребят Бармалея помочь занести чемоданы, а затем возвращаться на базу в парк. Все же, они не спали почти двое суток, а уставший солдат, хреновый солдат, отдых нужен всем. Поднявшись на свой этаж, я вставил ключи в замочную скважину и с удивлением обнаружил, что дверь не заперта. Вот те раз, это, что еще за шутки. Парни тут же отставили чемоданы и вытащили пистолеты. Присев на одно колено, я активировал щит волчицы. Неужто когорта решила действовать кардинально? Но опять же, откуда у них информация, что мы придем в квартиру именно сегодня? Беззвучно досчитав до трех, я с ноги открыл дверь и пошел на штурм. Все остальные побежали вслед за мной. Однако в квартире была только княжна. Она сидела на диване в очень откровенном халатике и, обняв большую подушку, тихонько плакала. «Ваше императорское высочество», — осторожно спросил я, — «что с вами, Володя?» Софи тут же спрыгнула на пол и, отбросив подушку в сторону, подбежала ко мне, после чего уткнулась лицом в плечо. «Наконец-то ты вернулся. Твой телефон был недоступен. Тише, тише. Я был в Норвегии. И, судя по всему, твой отец об этом знает. Я не общаюсь с папой», — всхлипнула София. «Он предал меня». «Что?» — я вопросительно взглянул на княжну. «Как так вышло?» «Он отвернулся от меня. Сказал, что я — вещь, которая принадлежит Российской империи, и что он вправе мной распоряжаться ради благ государства». После этих слов Софи разрыдалась еще пуще прежнего. «Но ты же сама говорила, что мечтала стать идеальной дочерью и служить на благо империи. Ты не понимаешь». Княжна всхлипнула и подняла взгляд. «Отца, как будто, подменили. Он хочет отдать меня какому-то ублюдку. Я терпела всю свою жизнь, но больше терпеть не могу. Софи, мне правда жаль, что так вышло. А отец? Ну, от него, наверное, можно было ожидать чего-то подобного. Все же, на кону стоит целая империя. Да при чем тут это?» — всхлипнула Софи. «Дело-то вовсе не в империи. Дело в том, что я, что такое? Я уже все подготовила. Ты, Владимир Демидов, как верный и преданный защитник Российской империи, спасешь меня». Княжна вытащила из кармана красную коробочку, а затем распахнула ее. Там, на белой шелковой подушечке, лежала пара обручальных колец. Не понял. Я вопросительно смотрел на два кусочка золота. Что я должен с этим сделать? Надевай, глупыш. Софи начала силком надевать кольцо на мой безымянный палец. Ты станешь моим официальным мужем, и у отца не будет выбора. Он прогонит того ублюдка. Господи, да не сопротивляйся ты. Больно не будет. Погоди. Но, я не давал согласия. Это приказ великой княжны, радость моя. Откажешь, осудит за государственную измену. Слезы с милого личика русской принцессы, как ветром сдуло. И это не обсуждается. Регистрация завтра в 2 часа дня. Я посмотрела, во сколько у тебя поры кончаются. Видишь, какая я молодец. Все и всегда учитываю. Госпожа Долгорукова будет свидетельницей, а Анатолий Аркадьевич – свидетелем. Здорово, правда? Только вот, родственников и друзей я не позвала. Для них уж потом, что-нибудь отдельное сообразим. А после регистрации, на выходные полетим с тобой. Голос княжны превратился в однотонный шум, Поэтому дальше я уже ничего не слышал, а лишь с ужасом смотрел на кольцо, а еще мою спину прожигал чей-то свирепый взгляд. Очень надеюсь, что не Настин. Хотя, кого я обманываю? Хана Бицелом. Глава 10. Княжна продолжала рассказывать о том, куда мы поедем на выходных, и что будем делать потом. А мне начало казаться, что это никакой не план по спасению от Отто фон Пейсмаха. Есть же куча других вариантов, особенно если учесть, что речь идет не о простой дворянке, а о дочери самого императора Российской империи. Даже с учетом того, что идея принадлежала Михаилу Алексеевичу, я слабо верил в то, что великой княжне никто не поможет. Все выглядело, как маниакальное желание самой Софи связать свою жизнь с моей, крепкими узами брака. Вопрос лишь в том, зачем ей это все. Она, великая княжна Российской империи, очень хороша собой и весьма интересна, как собеседник. Ей скажет да любой молодой, и не очень молодой, человек. Ну, кроме меня, ибо я в этом совсем не заинтересован. Непонятно. Слишком странно. Слишком непредсказуемо. Она подарила тебе две квартиры. Пропищал тонкий голосок здравого смысла в моей голове. Если учесть, что значит данный факт в этом мире, я серьезно попал. Решительно не понимаю, чего такого княжна во мне увидела. Но теперь это уже и не важно. Сейчас надо думать, как выкрутиться из этой ситуации с наименьшими потерями. Может быть, стоит напрямую обратиться к его императорскому величеству, но, что, если он тоже заинтересован в наших с княжной отношениях? Мрадство. Какая же мерзкая ситуация. Однако мечтательное перечисление мест будущего медового месяца и мои мыслительные процессы на тему спасения своих бицел внезапно прервала Рудольфина. Простите, ваше императорское высочество, но речь идет о браке с несовершеннолетним, я правильно вас понимаю, поинтересовалась Лиса. И, что с того, ему, 17 лет, возраст согласия достигнут, возразила княжна, возраст согласия. То есть, в теории, вы можете заниматься любовью с обоюдного согласия, но узаконить брак возможно только с 18 лет, продолжила Рут. А вы утверждаете, что уже забронировали место в ЗАГСе. А мне плевать, сухо ответила Софи. Плевать на законы собственной империи, удивилась Лина, которая тоже не разделяла выбор княжны. Я и есть закон, нахмурилась моя новоиспеченная невеста и схватила меня за руку. Это не обсуждается, Владимир теперь принадлежит мне. Погодите, Настя подняла ладони и наконец-то вышла из-за моей спины. То есть вы хотите сказать, что силком забираете младшего сына дома Демидовых? Вам не кажется, что это немного, не ваш уровень? Подумайте, что о вас скажет ваше окружение. Как по мне, рыбка мелковата для столь роскошной девушки, как вы. Я понимал, что Шанга просто спасает меня, но тем не менее, ее слова немного задели мое сердце маленькой, но острой стрелой. Согласна, закивала Лина. Вас должна интересовать рыбка покрупнее, а не сын императорского оружейника. Я разочарована в вашем выборе. Еще одна стрела. Да, как ты смеешь мне перечить? Прошипела княжна. На такое имеет право только мой отец. Видимо, ты уже забыла, как Владимир вытащил тебя из лап справедливости. Что же, я могу напомнить. И тем не менее, вы хотите нарушить закон Российской империи. Пожав плечами, ответила волчица. Можете сколько угодно осуждать меня, но хозяина вам не видать. По крайней мере, пока ему не исполнится 18 лет. И спешу напомнить, что по уставу университета, первокурсник не имеет права заводить романтические отношения. С едва заметной издевательской усмешкой произнесла Шанга. Давайте взглянем правде в глаза. Вы, великая княжна, а не его императорское величество. Даже императору нужно созвать Государственную думу Российской империи, прежде чем ввести тот или иной закон. Своим жестом вы не только оскорбляете дом Романовых, но и плюете на чувства Владимира Аркадьевича. Но Владимир Аркадьевич любит меня, возразила Софи, а затем начала тыкать меня пальцем в плечо. Любишь же, я все про тебя знаю, только и думаешь, что обо мне. Простите, ваше императорское высочество, врать я не хочу. Вы очень красивая девушка, мне приятна ваша компания, но о чувствах говорить еще слишком рано. Честно признался я, еще очень рано. Вот, слышали, просто в силу возраста, он боится признать сам факт того, что я его суженая, гордо заявила княжна. Владимир Аркадьевич слишком застенчив. В этот момент все, включая горничну и Усю, незаметно прыснули в кулак. Даже если и так, это не дает вам никакого права нарушать закон, подытожила Настя. Давайте поговорим откровенно. Почему вы напали на Владимира Аркадьевича только сейчас, чтобы решить проблему? Так, допустим, в голосе княжны послышались нотки неуверенности. Шанга всегда умела морально давить оппонента. Это у нее в крови. Зачастую не надо было вводить войска. Все вопросы решались на этапе переговоров. Ваша проблема – скорый брак с неким человеком. Так, все верно. Его зовут Отто фон Пейсмах. Да, он сказочно богат и имеет кучу связей за границей, но ему уже 40 лет. Как представлю этого пыльного курдюка рядом с собой, меня в дрожь бросает от омерзения. Отец сказал, что, либо я показываю своего жениха, либо он отдает меня Отто фон Пейсмаху. Я пораскинула мозгами и поняла, что хочу Владимира Аркадьевича. Тяжко вздохнув, призналась Софи. «Хотите, значит?» – строго спросила Настя. «В смысле, хочу, чтобы именно он спас меня из данной ситуации. Вы видите во Владимире своего жениха?» – поинтересовалась Лина. «Вы поймали его из-за Отто фон Пейсмаха, или же просто воспользовались возможностью и прикрылись своими проблемами?» «Ну, княжна совсем сникла. Таки добили хитрую лгунью. Просто, если вы хотите избавиться от потенциального мужа, есть сотни разных способов, как это сделать без обручения с Владимиром Аркадьевичем и риска нарушить закон». Настя подошла и по-дружески приобняла Софи. «Давайте не будем впадать в истерику и все обсудим в мирной обстановке. Как вы на это смотрите? Я уже представила, как скажу Владимиру Аркадьевичу «да». Это было так ярко, так красиво», – мечтательно выдохнула Софи. «Я понимаю, родная, но пока ваше желание нарушает закон. Давайте, мы поможем решить вашу проблему, а вы дадите Владимиру Аркадьевичу шанс запастись уверенностью для взаимного ответа». Шанга применила свой убаюкивающий голосок, который усыпляет бдительности человека в целом. «Вы правда хотите мне помочь?» — с надеждой глядя на Настю, спросила княжна. «Ну, конечно», — заверила Шанга. «Мы поможем вам избавиться от вашего потенциального жениха. Да так, что он навсегда забудет дорогу в Российскую империю. Хм, и куда Настя поперла? Хотя она же просила лично меня не ввязываться. Про себя Шанга ничего не говорила, так что имеет полное право. Но учтите, я не намерена отказываться от своей меч-идеи по поводу Владимира Аркадьевича», — строго произнесла княжна. «Конечно, конечно», — приторно улыбнувшись, ответила Настя и накинула на плечи Софи свое пальто. «Фу-ух, как камень с души». Сняв кольцо, я аккуратно вложил его обратно в красную коробочку. «И все же наглости княжне не занимать. Думаю, это прекрасная особенность характера в 21 веке. Такие люди намного быстрее приходят к успеху, нежели скромные тихони». Выпив по чашке чая и обсудив дальнейшие действия по поводу Отто фон Пейсмаха, мы оставили княжну и поехали в университет. Настя делала вид, что немного дуется. Я не стерпел и решил разобраться. «И что такого случилось? Ты слишком популярен», — тяжко вздохнула она. «В старой империи такого не было. Скажи честно, у тебя кризис среднего возраста?» «Да, в плане, это, когда мужчина вдруг резко начинает закрывать гештальты своего прошлого и превращается в возрастного пацана на мотоцикле или крутой тачке. Именно в этот период они начинают еще больше интересоваться молоденькими девочками. Я знаю, что такое кризис среднего возраста. Мне почти 800 лет. Не уверен, что подобное еще актуально. Да и с княжной, скорее, получилось недопонимание. Недопонимание ты с радостью принял в дар две квартиры. Я не знал, что именно обозначает данный жест. И вообще, не находишь странным, откуда княжна знала, что я приеду именно сейчас? Ну, так, у нее наверняка есть связи в информационном бюро. Но я больше склоняюсь к Горчакову. Он же один из лучших друзей его императорского величества. Наверняка слил всю информацию, а затем отправился в Норвегию. Хорошо, допустим, она узнала, что мы прилетим ночью. С чего мне ехать в квартиру? Может быть, я остановился бы в отеле? Ты, Демидов. А Демидовы не тратят деньги зазря. Если есть квартира, то они остановятся именно в ней. Про прагматизм вашего дома все знают, — пояснила Настя. Прекрасно. Я становлюсь предсказуемым. Это опасно, — вздохнул я. И надо бы тонко намекнуть, что это теперь моя квартира, а не крепость одиночества для княжны. Меня очень смущает, когда кто-то без разрешения заходит в мои владения. Ты сам дал ей понять, что между вами что-то есть, — нахмурилась Шанга. Не скажу, что ревную к этому бедному котенку, но меня очень раздражает сам факт того, что княжна ведет себя так, словно ты ей уже принадлежишь. Давай я поговорю с Софией и скажу, что у нас с ней точно ничего не может быть. Не сейчас, вынуждена признать, что на данный момент нам выгодно дружить со всеми членами императорской семьи. Так что, очень надеюсь, что ты продолжишь оставаться тактичным. Продолжу, если кое-кто не будет вечно угрожать мне отрывом частей моего драгоценного тела. Что ты имеешь против? Настя по-хозяйски положила ладонь на мое колено. Лучше тебе быть хорошим мальчиком, Пиноккио, иначе твой нос. КХМ, впрочем, это уже совсем другая история. Пока мы продолжаем отыгрывать свои роли, я позабочусь о том, чтобы княжна не надумывала себе лишнего. Договорились? Так-то лучше. Я посмотрел в окошко на медленно оживающую столицу. Кстати, а чего Горчаков так взъерепенился? Не забывай, что в его глазах ты, 17-летний паренек без прошлого, ты внезапно появился на шахматной доске и устроил настоящее шоу. Он искренне верит в то, что ты гений, а не ворчливый дед. Эй, но любой гений склонен к ошибкам. Ты играешь на очень высоком уровне. А чем выше поднимаешься, тем больнее падать. Последствия могут быть губительными. Валерий Ильич это понимает и переживает за тебя, ответила Шанга, поглаживая мою ладонь. Звучит странно. Почему? Как по мне, вполне логично. С Горчаковым, да, мы не знаем, какие триггеры вызывает у него данная ситуация. Но тем не менее, Валерия Ильича можно понять. Все же, он заботится об империи. Это его основная функция, как главы внешнеполитического русского ведомства. Но вот, что странно. Почему никто, кроме него, ничего не говорит? Ты о чем? Император не посылает ко мне своих людей или духов. Софи вообще закрывает глаза на огромное количество интересных моментов, которые происходят со мной. Я не верю в то, что Романовы настолько глупые и безответственные. Да, Михаил Алексеевич высказался крайне негативно, когда мы боролись против Радиана и Золотой когорты в моем парке. Однако я быстро поставил его на место. Я, 17-летний пацан, поставил императора на место. Не находишь это подозрительным? Знаю, меня иногда заносит. Я вижу в некоторых людях лишь возможности и выгоду. Не буду лукавить, с домом Романовых это так. Я прекрасно понимаю, кем являюсь, и прекрасно знаю, что обязан отыгрывать роль. Но у этой роли не должно быть столь мощного бесстрашия перед императором Российской империи. И Михаил Алексеевич это проигнорировал. Так, Настя начала усиленно соображать. А почему ты начал думать об этом только сейчас? Не находишь, что надо было сразу начать анализировать? Горчаков открыл мне глаза. Вернее, напомнил, что я для всех не старый военный, а малолетний котенок. А котятам дают слово в очень редких случаях. По себе знаю. А тут император спокойно отпускает меня на все четыре стороны, проглатывает мои колкости в свой адрес, улыбается мне, словно я дитя, но в то же время спокойно просит об одолжениях, как было с Рейдбергами. Не кого-то там, а маленького котенка. Это очень странно. Думаешь, император что-то знает про тебя? Взволнованно спросила Шанга. Сомневаюсь, что он в курсе о моем происхождении. Также будет странно, если Михаил Алексеевич знает о том, что я Ахиллес. Скорее всего, он понимает, что я не котенок, и прекрасно понимает мою ценность, как боевой единицы. Есть дело. По нему можно составить психологический портрет. Портрет неуравновешенного маньяка-убийцы. Я помню историю твоего знакомства с Кристиной. И, что, она приняла тебя с дружелюбной улыбкой на лице? На месте императора я бы заперла такого человека куда подальше. Ведь если судить по твоему личному делу, ты аналог Лаки. Значит, император знает больше. Теперь очень интересно, как я выгляжу в его глазах. Но опять же, был бы маньяком, то Михаил Алексеевич ни за что не выпустил бы меня из страны. Значит, я для него нечто другое. Качественный исполнитель, но с чего он взял? По твоему поведению крайне сложно понять, что ты дисциплинированный и можешь справляться с тяжелыми задачами. Повторюсь, для всех ты 17-летний гений в магии. Возраст всегда будет влиять на восприятие человека другими людьми. Многие лицемерно заявляют, что количество прожитых лет ни на что не влияет. О, какая же это гнусная ложь. Поэтому, мне очень интересна мотивация императора. Да уж, что будем делать? Спросил я, на секунду приоткрыв окно и глотнув прохладного утреннего воздуха. Сперва разберемся с Пейсмахом и воробьями когорты. Они для нас в приоритете. К тому же, княжна так и будет бомбардировать тебя, пока мы не выполним обещание. Вздохнула Настя. Кстати, я слышала, что воробьи очень часто сотрудничают с криминальными ячейками. Может быть, получится что-нибудь узнать через Плотникова или Бармалея. Как вариант, задумчиво ответил я. Главные ворота распахнулись ровно к нашему приезду. Поднявшись к себе в комнату, я обнаружил Толика, который уже разминался перед тренировкой. Ну, слава богу, с облегчением выдохнул он. Еще 5 минут, и мне пришлось бы идти без тебя. Как съездили? Ох, я лишь немного устало вздохнул и поставил свой саквояж на пол. Это долгая, но в то же время крайне занимательная история. Обожаю долгие и занимательные истории. Обрадовался брат. Из-за практически бессонной ночи и навалившейся информации, я почти все поры клевал носом. Даже Убв был малость удивлен, когда я трижды проигнорировал выход к доске. Плотный обед из десятка устриц, толстенного стейка рибая и битого картофеля немного привели меня в чувство. Пришлось вновь обратиться к Михею и Нефеду Нартовым, чтобы через них получить информацию о строительных компаниях столицы. Проект моего мини-производства был очень дорогостоящим. Во-первых, я хотел качественный цех. Экономия на материалах могла аукнуться частыми ремонтами и быстрым приходом в непригодность всех основных зданий. Также я обратил внимание, что нужны именно те ребята, у которых уже был опыт в постройке подобных комплексов. Основная фишка заключалась в том, что я планировал сэкономить немного площади, уведя некоторые цеха под землю. Это сложно и опасно. Михей быстро сориентировался и отправил меня к Строганову. Вот, чего я точно никак не ожидал. Но с другой стороны, Степан Игнатьевич был нашим семейным другом. Возможно, через него мне действительно удастся построить приличное предприятие. После ряда деловых звонков и небольших переговоров со Строгановым, мы вместе с горничной отправились в парк. Ремонт практически закончился. Совсем скоро строительные леса уберут и все станет, как прежде. Посетителей сегодня опять было много. Вика и Яна суетливо бегали между ларьками, собирая заказы на что у кого не хватает. Тигр-фокусник скручивал из вытянутого шарика какое-то странное существо, отдаленно напоминающее лошадь, собаку, или краем студеля, волка с планеты Вэллис. В общем, понятия не имею, что это такое, но главное, детишкам нравится. Бывший алкоголик и заслуженный артист Российской империи, Иван Фарисович Беденбаев, более известный, как Кот Баюн, читал развеселые стишки возле будки с билетами. Девочки-белки, переодетые в костюмы водопроводчика Мария, носились с футболками и кепками с символикой нашего парка. Как же это на современном языке? Кажется, мерч. На небольшой сцене стояли девушки-лисы и отыгрывали рок-концерт. Я опять кручу на пальце прядь. Пахну, как мамины духи. А ты хочешь меня снять. Под грозные гитарные рифы рычала предсказательница в очень пестром наряде. А я хочу писать стихи и... стихи. Хе-е-е-е-е-е. Сомнительный текст. Да и исполнение слишком тяжелое для детского уха. Однако перед сценой собралась толпа подростков. Они странно оттопыривали указательный палец и мизинец, а затем размахивали этим символом в разные стороны. Иногда просто поднимали вверх, как будто это боевое приветствие. В Старой Империи поднятый кулак вверх обозначал дань светилу и был приветствием сепаратистов. Но это уже совсем другая история. Кажется, Толик иногда показывал этот символ, когда рассказывал про нечто очень крутое. В общем, буду надеяться, что ребята не делают ничего противозаконного. «Странные песни», — произнес я. «Это очередная волна моды на рок», — пояснила Жуля. «Кстати, голос у этой лисички очень даже неплохо прокачан. Вот это вот, я даже не знаю, что экстрим-вокал». «Да уж», — вздохнул я. «Видимо, я слишком далек от современной моды. Поверь, это намного лучше, чем рэп. Не спорю, в рэпе очень много прекрасных песен. Но в империи почему-то все сводится к расставаниям, разбитому сердцу и наркотикам. О, как, а напомни, рэп это...» Я начал вопросительно щелкать пальцами в сторону дракошки. «Ритмичная американская поэзия, точно. А вот это, что сейчас хрипят лисички?» «Штрабос, на выдохе, жуть. Еще немного, и они призовут сатану», — усмехнулся я, и мы отправились дальше по парку. «Не думал, что скажу такое, но как же прекрасна осень. Желательно, сухая, без мороси и промозглого ветра. Чтобы градусов 10, солнышко и золотая листва на деревьях. Вот это тема». Заглянув в штаб-палатку, я был малость ошарашен. Еще никогда мне не удавалось видеть улыбку Бармалея. Он всегда был хмурым и серьезным. Но сейчас, ледяной блондин, как будто растаял. Хотя, чего удивляться. Плотников на самом деле очень харизматичный и компанейский мужичок. С ним и посмеяться не грех. «Доброго дня, судари», — поздоровался я. «Приветствуем, ваше благородие». Начальник СБ и его злобный заместитель тут же вытянулись по струнке. «Вольно. Итак, в первую очередь я хочу поблагодарить Бармалея за ребятушек. Проявили себя достойно и четко следовали инструкциям. Люблю таких исполнителей. Всегда к вашим услугам», — кивнул Бармалей. «Бомжевала». Вдруг раздалось откуда-то с улицы. «Мяу. Бомжевала возле трасс. Кхе-е-е-е-е. А, во-вторых, у меня к вам крайне важный разговор. Мне нужна ваша помощь. Я взял табурет, что стоял возле костюма Сен, и сел к рабочему столу. Мы внимательно слушаем», — ответил Валек. «Столицу одолевают воробьи. В общем-то, ничего удивительного. Все, как всегда. Но мне тут птички нашептали, что многие разведчики так или иначе прибегают к помощи криминальных ячеек. Мол, ваши услуги продаются, и воробьи готовы вам за это щедро заплатить. Спешу заметить, что в первую очередь, мы те ребята, начал Бармалей, которые решают дела за чертой закона. Мы работаем в темных уголках, где правосудие либо не видит, либо давно прикормлено. И все это мы делаем в 90% случаев для наших святых и непорочных дворян, поскольку те боятся замарать руки, в отличие от вас. Ну и нас, конечно же. Однако это не значит, что мы предатели империи. Дело в том, что один самодовольный иностранный хрен на данный момент положил глаз на великую княжну Софию. Для понимания, этот самый хрен служит сволочам, которые чуть не нафаршировали наших парней в парке. Когорта, Валек тут же нахмурился и сжал мощные кулаки. И, что вы хотите, грохнуть его, вообще не вопрос. Тем более, есть за что. Если бы его надо было просто грохнуть, то скорее всего, я бы справился сам. Не находишь? Я вопросительно взглянул на начальника службы безопасности. Логично. Немного подумав, согласился Валек. Проблема вот в чем. В представительстве дома Романовых работают воробьи. Это ни для кого не секрет. Из Польши, Америки, Австрии, Великобритании и так далее. Но это все фигня. Моя задача – узнать, кто из этих воробьев подрабатывает на полставки у наших общих друзей. Я прекрасно понимаю, что, может быть, лично вы никак с этим не связаны. Возможно, у вас даже никаких контактов нет. Но если вдруг, повторюсь, если вдруг, каким-то чудом среди ваших знакомых обнаружится воробей, готовый поведать правду о представительстве дома Романовых, это будет очень хорошо. ХММ, Бармалей задумался. Воробьев среди моих знакомых точно нет. Но я знаю парня, который с ними сотрудничает. Ну, вот видишь, это уже хорошо. Как с ним связаться? Я свяжусь и обсужу все. Есть только один, как вы всегда говорите, нюанс, вздохнул блондин. Запугать этого человека ни у меня, ни у вас, не выйдет. А его смерть может повлечь кучу негативных последствий для огромной группы людей. Златан Всемогущий, ты про деньги? Усмехнулся я. Не надо думать, что я напрочь отказываюсь от демократического подхода. Если нужны деньги, мы ему заплатим. Но, опять же, ты должен скрыть, кто именно тебя послал. Не вопрос. Бармалей вытащил из кармана мобильник. Честно говоря, впервые вижу, чтобы человек набирал номер на память. Обычно все пользовались встроенными записными книжками. Спустя 5 минут нам обозначили цену. Слить контакт оказалось не так уж и дорого, всего 200 тысяч рублей. В начале сентября я, конечно, за такую сумму бы удавился. Но сейчас, когда парк приносит стабильный доход, а впереди потенциально прибыльный проект в виде молнии, расставаться с деньгами было чуточку легче. «Слушай, мы переводим серьезную сумму», — произнес я, глядя на свой баланс на экране мобильника. «Ты уверен, что твой связный нас не кинет?» Как бы это забавно ни звучало, но в мире криминальных ячеек очень много решается на доверии, — ответил Бармалей. «У нас же, что-то типа плотного сообщества, этакий мицелий, который всегда и обо всем знает. К примеру, кинул один раз, значит с тобой работать не будут. Кинул второй раз, тебя прирежут и скинут в реку на корм рыбам. Дружественные группировки никогда не предают друг друга. В этом суть взаимного сотрудничества. Что же будем надеяться, что ты прав?» Вздохнул я. После осуществления сетевого перевода, нам на факс пришло сообщение. Скрипя и кряхтя, аппарат медленно, но верно выдал нам листочек с фотографией и коротенькой информацией. Некто, Богдан Селиевич Отрепьев, среди местной мафии ходил под кличкой «Почти Димон». Не понял юмора, но, видимо, это какая-то местная локальная шутка. Настоящее имя – Томаш Сапега, капитан польского разведывательного управления, на данный момент служил в представительстве дома Романовых титулярным советником, невысоко забрался, но уже достаточно, чтобы иметь доступ в большинство кабинетов и подслушивать секретную информацию, а также я обратил внимание на отметку, связаться срочно, даже интересно, что же там такого срочного, ладно, я поехал за симкой и мобильником, произнес я, отложив листок в сторону. «Зачем?» – удивился Бармалей. «У меня специально прошитый телефон, который нереально отследить или прослушать. Воспользуйтесь им. Тем более, меня в кругах вашей новой цели знают. Быстрее трубу снимет. А ты продуманный. Еще бы!» – хмыкнул блондин и протянул свой видавший виды старенький телефон марки Нокинца. Набрав заветный номер, я принялся ждать. Гудки. Потом еще гудки. Видимо, не так уж и срочно. «Алло?» Вдруг раздался встревоженный голос из динамика телефона. «Вечер добрый, ваше благородие. Я вам звоню от господина П. Слушаю». Голос стал максимально напряженным. «Не знаю, что именно случилось, но мне сказали, что у вас есть фисташковое мороженое в нужном объеме. Есть и клубничное, и тутти-фрутти. Вопрос лишь в том, потянете ли вы стоимость?» Сухо ответил почти Димон. «Встретимся в 17:00 на первой Тверской Ямской, 9-й дом. Как подъедешь, наберешь, я скажу, куда идти, и давай без шуток, ладно, какие уж тут шутки, я очень серьезный человек, сразу предупрежу, придумайте себе хорошие алиби, на всякий случай, хочется верить, что всякого случая не будет, а вы все равно придумайте, на этом вызов закончился», говорит, алиби придумать, это еще зачем, поинтересовался я, отложив мобильник, воробьи частенько наблюдают друг за другом и за всеми, кто с ними общается, если вас засекут за общением с воробьем, будет допрос с пристрастием, особенно, когда первый кабинет узнает, что вашим собеседником был именно вражеский воробей, предупредил Бармалей. ХММ, интересно, я вопросительно взглянул на блондина, напомни, друг, какой у тебя рост, план капкан был максимально простым, Бармалей при помощи тяпы и растяпы превратился в меня, вышло очень даже неплохо, физиономию попроще сделай. Строго произнес я, наблюдая за тем, как моя копия выхаживает по палатке, и движения, чуть более раскованные, ходи так, словно тебя защищает неведомая сила, вот, так, Бармалей начал вышагивать, словно ищет драки на районе, нет, чуть более сдержанно, но не совсем, неужели ты не обращал внимания, как я хожу, обращал, но одно дело, смотреть, и совсем другое, повторить, так, я понял. С подобной походкой ты очень быстро попадешься. Надо подумать, я оглядел штаб-палатку и увидел тренировочные утяжелители, с которыми по субботам занимался Толик. Возьми вот это, и попробуй снова. Бармалей нагрузил свои конечности и вновь продефилировал возле рабочего стола Валька. Во, горнична показала большой палец. Совсем другое дело, согласен, кивнул я. Зафиксируй и ходи именно так. Будет сделано, ваше благородие, ответил Бармалей. Значит, вы с Жульиной поедете в ресторан, якобы, просто для того, чтобы вкусно покушать. Насчет блюд, не стесняйся и заказывай, что захочешь, кроме алкоголя. Я не пью вот уже 16 лет. Славно. Я похлопал Бармалея по плечу. И самое главное правило, старайся ни с кем не разговаривать. Ладно, если подойдет кто-то из знакомых, Жульина должна взять весь удар на себя. Но только вот, я сильно не уверен, что в понедельник кто-то из наших знакомых ходит по ресторанам. В общем, Жуля на страже. Бармалей, ест. Роли ясны, так точно, ваше благородие. Чудно. А теперь, за дело. Заказав столик в Турандоте на 17:00, я попросил Зауныча сделать для меня новый костюм фехтовальщика. На этот раз в комплект входили черные приталенные брюки, жакет с ярко-красным узором, который очень напоминал кровь и рубашка с золотым швом. Шлем получился угловатым и немного вычурным, но мне понравилось. Этакий ретро-футуризм, о котором так часто говорил Толик. В 16:30 Руссо Балт вместе с Бармалеем и Жульиной поехал в ресторан, а мы с Вальком погнали на его ржавом Порше в сторону 1 и краткой Тверской Ямской. Следи, чтобы все было тихо. Заметишь что-нибудь странное, сразу же звони мне, предупредил я. Будет сделано, ваше благородие, с готовностью ответил лысая башка. Дай пирожка, уж не первый год в делах. Спустя 40 минут мы добрались до старенькой серой шестиэтажки. Выглядела она крайне странно, как будто архитекторы старались как-то выпендриться перед заказчиками. Припарковавшись в небольшом проулке, Я прошел мимо магазина продукты и заглянул во двор. Так, ну, думаю, что уже можно. Вытащив из кармана мобильник Бармалея, я набрал номер почти Димона. Пока слушал гудки, поймал на себе несколько заинтересованных взглядов прохожих. Но это не страшно, лица все равно не видно. Да и мало, кто обратит внимание на новость, что в центре Москвы во дворах гулял парень в костюме фехтовальщика. «Ты на месте?» – испуганно спросил почти Димон. «У подъездов. Куда идти?» «Третий подъезд. Четвертый этаж. Красная деревянная дверь с облупленной краской. Постучишь 3 раза. Домофон? Нет. Сейчас выйдет доставщик. Зайдешь после него». Воробей тут же закончил вызов. И, действительно, дверь распахнулась и из подъезда вышел парень в темно-синей куртке с широкой сумкой для пиццы в руках. Я шмыгнул в распахнувшуюся дверь и поднялся на 4-й этаж. «Облупленная краска, говоришь, это еще мягко сказано». Подойдя ближе, я 3 раза постучал. Казалось, что от моих ударов краска с и без того обезображенной двери начала опадать еще активнее. После того, как прохрустило минимум 4 замка, ко мне выглянул миниатюрный бледный мужичок. Худой волосы местами сильно поседели, а маленькие блестящие глазки напряженно сканировали меня. «Ваше благородие», — поинтересовался я, — «заходите». Прошептал он и буквально затащил меня внутрь. Квартира была в очень специфическом состоянии, а именно, тут не было обоев, мебели, плинтусов и даже линолеума с паркетом, лишь куча заржавевших банок с краской, старые деревянные леса и широкий моток пленки. Вот он, аромат ремонта. В голове сразу же всплыли воспоминания о том, как мы с Сентри помогали с ремонтом тайной комнаты императрицы. Ссоры, скандалы, развод и девичья фамилия. Тот ужас я больше никогда не хотел бы пережить. Я – солдат, а не ремонтник. Идем. Почти Димон быстро завел меня в гостиную. Ну, по крайней мере, я так думал. Он посадил меня на старый мешок с чем-то мягким, а затем сбегал на кухню и приволок графин с водой. «Будешь?» «Нет, я недавно поел», — солгал я. «Как ты здесь живешь?» «О, я здесь не живу. Это квартира моей КХМ-невесты. В общем-то, мы хотели сделать ремонт и сдавать ее для туристов, но решили, что лучше приберечь наши накопления». Дрожащими руками почти Димон налил воду в стакан. «Как к тебе можно обращаться? Богдан Сергеевич, Тамаш, или все же, почти Димон?» «А, значит, ты уже обо всем в курсе?» С нескрываемой ноткой грусти вздохнул Воробей. «Давай, Тамаш, честно, мне очень нравится мое настоящее имя, и я так отвык от него. Невеста знает правду, но называет меня Богданом, на всякий случай, чтобы не оговориться в важный момент». «Прекрасно. Значит, Тамаш, меня зовут Кхал. Я человек из высшего сословия, но по некоторым причинам, как и ты, вынужден носить маску. Я не буду обвинять тебя в шпионаже или предательстве, но прежде, чем мы начнем разговор, я хотел бы спросить, что тобой движет?» «Моя любовь», — без тени сомнения ответил Воробей. «Невеста, значит, именно. Уля, мой лучик света в этом откровенном кошмаре. Я уже давно сплю и жду команду на активацию, но когорта ничего не говорит. Однако, в последнее время я стал замечать слежку. Черный Макель стоит неподалеку от моего дома. Когорта явно решила проверить мою преданность, а я не хочу. Не хочу больше так рисковать, но если они поймут, что я всем сердцем желаю отойти от дел, мне хана. Но самое страшное, что они могут навредить Уле. Этого я себе не прощу. И ситуацию усугубляет то, что первый кабинет активизировался после инцидента с домом Рейдбергов. Ощущение, будто началась глобальная чистка. Воробьи встревожены. Кто-то сразу свалил, бросив все на произвол судьбы. А кто-то, как я, держится до самого конца. Потому что выхода нет. Поймают меня, плохо будет и Уле. Мы крепко связаны и сейчас, эх, сейчас мы, как будто ходим по острию ножа, ответил Тамаш и с тоской взглянул на занавешенные окна. И чего же ты хочешь? Деньги мне уже не помогут, а сдаться Российской империи я не смогу. Духи-дознаватели застрелят меня на месте. Однако связанный сказал, что ты наверняка сможешь помочь. Повторюсь, чего же ты хочешь? В общем, я хочу сбежать вместе с Улей. Никакого преследования, никаких обманов. У меня есть куча компрометирующего материала на дом Романовых. Так что если ты, Кхал, попробуешь меня обмануть, пострадает вся императорская семья. И я не шучу. Я устал бояться, устал под всех подстраиваться. Это не моя жизнь. И чем же ты думал, дорогой друг, когда уходил в разведку? Я думал, что в моей жизни никогда не появится человек, который сможет перевернуть все с ног на голову. Понимаешь, я счастлив, Кхал. Впервые в своей жизни я понял, что именно этого мне не хватало. Теперь почти демон с надеждой смотрел на меня. Я готов подставить весь императорский дом. Готов пойти на крайние меры, если меня не послушают. Очень серьезное заявление, друг мой. Но хорошо, что я не намерен тебя обманывать. Выходит, ты сдаешь мне всех воробьев когорты. Я правильно понял, всех не выйдет. Я уверен на 100%, что среди спящих есть те, о ком я не знаю. Хотя бы часть. Я с ними поговорю особым методом. И уверен, что найду оставшихся воробьев. Также ты должен отдать мне весь компромат на дом Романовых. А я, в свою очередь, обеспечу твой отход в безопасное место. Так, я хочу остаться в Российской империи вместе с Улей. Но когорта, ты не представляешь, что это такое. Они, монстры. Настоящие паразиты, которые хотят уничтожить дом Романовых изнутри. А, что они делают со своими предателями? Это, лютый кошмар. Понимаю, тут ничего удивительного нет. Пожав плечами, ответил я. Ты хранишь секреты очень серьезной организации. И они, как правило, избавляются от потенциальных языков. Так что, мы проверим твою информацию и спрячем тебя вместе с невестой. Когорта, повсюду. Я уже не знаю, куда бежать и к кому обращаться. Уже узнал. К тому же, у меня есть опыт, как прятать преступников у всех на виду. Правда? Тамаш обрадованно пожал мою руку. Ох, ты не представляешь, как я рад. Все последние недели я жил, как на пороховой бочке, между молотом и наковальней. С одной стороны, золотая когорта, которая в любой момент может убрать меня или надавить через Улю. А с другой, первый кабинет, который только и делает, что вычищает воробьев одного за другим. Я уже не знал, что мне делать. Надежда практически погасла. Что же, я рад, что у тебя зажглась новая надежда. Поэтому, выкладывая информацию и посмотрим, что можно сделать. Сразу же доверять совершенно незнакомому человеку, а уж тем более, разведчику, идея очень скверная. Я сам был на его месте и прекрасно понимаю, как грамотно раскрутить любого на разведданные. А Тамаш идеальный агент. Почему? Выглядит невзрачно. В нем нет ни одной детали, за которую можно было бы зацепиться глазу. Человек-невидимка. Ни татуировок, ни вычурной внешности, ни громкого голоса. Настоящая машина для добычи разведданных. Так что сперва все проверю, а потом уже буду думать, как помочь бедной парочке. Прокатившись в Макале вместе с Бармалеем, Жульина поняла, что бывает два типа молчания. К примеру, молчание с Володей выглядело особенным и ненапряжным. Жули просто нравилось сидеть и наблюдать за тем, как хозяин что-то тихо говорит, или же просто с задумчивым видом смотрит в окно. Квинзит прекрасно знала, что Володя на ментальном уровне полностью ее человек, а вот с Бармалеем все было несколько иначе. Во-первых, даже несмотря на идеально скопированное поведение, злобный заместитель начальника службы безопасности был другим, совсем другим. У него не было той тяжести в глазах, не было плавных движений, не было той уверенности, что все будет исключительно так, как он скажет. Возможно, чужие люди не заметят разницу, но Жуля все прекрасно видела. И во-вторых, тишина рядом с Бармалеем была неприятная и давящая. Жуля очень хотела поговорить. Она в целом была весьма коммуникабельным драконом, любила новые знакомства и различные истории из жизни глупых людишек. Но с Бармалеем общение сразу как-то не задалось. На любой вопрос Жули Бармалей отвечал односложно. Да, нет, возможно. Совершенно непробиваемый человек, всем своим видом демонстрировавший, что ему не интересно ничего, кроме работы. У Жули даже сложилось впечатление, будто Бармалей был заражен Володей. Блондин реально подавал признаки заинтересованности, только когда Квинзит заводила разговор про хозяина. Сперва Жуля не понимала, почему у нее такое отторжение от блондина. Вроде, раньше со всеми ладила и старалась дружить по возможности. Тем более, людишки всегда кайфовали от ее песен и голоса. Это ли не чудесно? Но присмотревшись к Бармалею, Жульине вдруг стало понятно. Блондин по своему поведению и повадкам был точной копией ее предыдущей хозяйки, злобной Грымзы из охранки Архангельской губернии. Такая же необщительная, холодная, непробиваемая. Такая же влюбленная в свою работу. Такая же неконтактная от слова совсем. Как только Жульина не пыталась с ней подружиться, обнимала, тискала, дарила цветы и конфеты. Но все это воспринималось в штыки. Иногда Грымза выходила из себя и била Квинзит этими же самыми букетами. А ведь Жуля просто хотела подружиться. Прямо, как с Володей, Усей, Рудольф, Ларой, Вертолема и мохнатым пылесборником. Анубиса в расчет не брали. Он всегда был несколько отстранен от коллектива и выполнял роль огромной кувалды для уничтожения бесконечных врагов Володи. Даже загадочная Настя Долгорукова относилась к Жуле, как к старой подружке. Даже ущербный Лаки дружелюбно разговаривал с Жулей во время ареста. Хотя была еще и княжна, она относилась к Дракоше очень высокомерно. Впрочем, как и к остальным богиням Володи. А еще Софи никогда не поддерживала диалог Жули и вообще была максимально закрытой. Но это уже специфика положения в обществе и воспитания. Да и сама Жуля не пылала особым желанием общаться с княжной. Все же, это ее потенциальная конкурентка на сердце Володи. И возвращаясь к Бармалею, тут такой же непробиваемый человек, как и предыдущая хозяйка Дракоши. Сперва Квинзит хотела встать в позу и разговорить таинственного блондинчика, но потом поняла, что ей слишком лень. Старая ящерица уже не сильно желала общения от всех и каждого, хватало и от Володиной банды, так что, пускай молчит и пялится в окно, раз ему так сильно этого хочется. «Прибыли», — произнес Александр и услужливо открыл перед Дракошей дверь Макаля. «Спасибо», — обрадованно ответила Жуля. «Ну, хоть кто-то оставался милым и дружелюбным вне зависимости от ситуации, Александр никогда не подводил. В списке классных мужиков он стоял аж на втором месте, сразу после Володи. Хорошего вечера и приятного аппетита», — доброжелательно произнес Александр. «Благодарю», — улыбнувшись, ответила Дракоша. «Кстати, насчет хорошего вечера, ребят привезли в ресторан Турандот. Жуля не привыкла к таким заведениям. Чаще она сопровождала свою хозяйку в местную столовую для полицейских. Этакая рыгаловка три дубка. А здесь же все было на высшем уровне. Золото восхитительно контрастировало с белыми арками, а розовая люстра над основной ротондой придавала заведению некий аристократический шарм. Жули показалось, словно она попала на бал 18 века. Жаль только, что кавалер был китайской копией. Официант услужливо проводил парочку за стол, а затем вручил Бармалею меню. Стоило отметить, что блондинчик держался очень хорошо. Дежурно улыбался, складно говорил через изобретение Анатолия голосом хозяина, и в целом вел себя, как типичный дворянин. Краешком глаза Жуля увидела фотографии местных блюд и на секундочку пожалела, что являлась драконом. Вот бы на минутку превратиться в человека и попробовать хоть что-то. Тяжко вздохнув, горничная дотронулась до своих драконьих рогов, что двойными ветвями торчали над зеленоватыми хвостиками. «Что-то не так?» – учтиво поинтересовался Бармалей. «Да, нет, все замечательно», – улыбнулась Жуля. «Нет, Володя бы так никогда не спросил. Одного лишь взгляда хозяина было достаточно, чтобы все стало хорошо. Но сейчас не время думать о личных предпочтениях. Они с Бармалеем на секретном задании, поэтому нужно вести себя хорошо, ибо испытательный срок еще не прошел». «Точно, Жуля больше никогда не променяет мягкую постельку с хозяином на ковер в гостиной, как это было с предыдущей хозяйкой. Уж больно приятно чувствовать это невероятное тепло и чудный аромат. И плевать, что Володю приходилось делить с мохнатым пылесборником. Уж лучше так, чем на холодном полу перед телевизором». Горнична собралась и сделала вид, что она самая настоящая светская леди. «Да, это задание обязательно пройдет идеально, и хозяин непременно ее похвалит. Бонжур, господин Демидов», — раздался до боли знакомый голосок. Жуля едва не подскочила от ужаса. «Нет, надо держать себя в руках, да и к тому же, вдруг показалось, господин Демидов», — по слогам повторил сладенький голосок, и рядом с Дракошей, словно из ниоткуда материализовалась радостная княжна. «Приветик». Жуля пыталась скрыть весь ужас от происходящего, да и блондинчик, судя по всему, тоже. «Ну», — промурлыкала София и придвинулась к застывшему Бармалею. «Чего, как воды в рот набрали? Я же так счастлива вас видеть. Обсудим что-нибудь актуальное. К примеру, какую свадьбу ты бы хотел увидеть? Не стесняйся, дорогой. Мне очень интересно послушать твое мнение. Это фиаско. Это провал». Глава 11. Напряжение нарастало в геометрической прогрессии, превращая алиби хозяина в очередной аттракцион нелепости и испанского стыда. Княжна сразу же обозначила свои намерения, упомянув о том, что совсем скоро будет свадьба. Причем, не кого-то там, а именно ее и Володи. Бармалей, как разведчик максимального уровня, обработал информацию и стал общаться чуть более расслабленно, но при этом не позволяя себе лишнего. Правда, с Софи все обстояло иначе. Жуля с ужасом наблюдала за тем, как княжна откровенно распускала руки. Хотела всячески погладить, потискать и просто дотронуться до Бармалея, а тот в свою очередь пытался крайне тактично сопротивляться. Вот за это злобного зама уже стоило уважать. Однако любимая дочь императора и не думала останавливаться. «Ты чего такой застенчивый?» Хитро улыбнувшись, поинтересовалась княжна. «Обычно за словом в карман не полезешь. Мы в общественном заведении», — объяснил злобный зам. «Здесь слишком много любопытных глаз. Вы не находите, что это может поставить под удар вашу репутацию и породить неприличные слухи, ваше императорское высочество?» Вот тут Бармалей допустил колоссальную ошибку. Княжна сперва недовольно зыркнула на него, а затем улыбнулась и, как ни в чем не бывало, начала трепать бедолагу по волосам. «Ты так заботишься обо мне, это так мило». На мгновение волосы лжеволоди стали черными, но Софи ничего не заметила, поскольку в этот момент хихикала, как малолетняя дурочка. «ХММ, хозяин брюнет, вроде, и ничего так, но нет, фе». Жуля тут же отмела от себя эти фривольные мысли. «Володя хорош таким, какой он есть сейчас, халтурщик», — на фанктолке произнесла горнична. «Виноват», — отозвался растяпа, — «больше не повторится. И все же, ты сегодня очаровательно скромен». Софи наконец-то немного отодвинулась. «Настолько очаровательно, что я даже немного ревную. Уверена, я здесь такая не одна, кто разглядел твою милоту». Жуля с ужасом заметила, как несколько молодых девчат, явно из высшего общества, иногда поглядывали на их столик и перешептывались. «Не стоит ревновать, я приверженец исключительно моногамных отношений», — ответил Бармалей. «Это Володя той приверженец исключительно моногамных отношений, тот, кто спит с толпой богинь, с одной из которых можно спариваться, а потом днем, как ни в чем не бывало, уходит к своей загадочной блондинке. Ну-ну». На мгновение Жули даже стало немного завидно. Хотела бы и она быть, как мохнатый пылесборник. Кто знает, может быть, тогда хозяин посмотрел бы на нее совсем иначе. «Беру свои слова про скромность назад». Княжна влюбленно уставилась на лжеволодю. «Знаешь, я неоднократно подмечала за тобой огромное количество интересных моментов». «Неужели? И каких же?» — тактично поинтересовался Бармалей. «Рядом с тобой я как будто становлюсь собой. Напряжение, которое я испытываю во дворце или в представительстве, словно рукой снимает. Честно, я даже не понимаю, что это за волшебство. У-у-у». Княжну понесло на откровение, но, скорее всего, тут сыграла бессонная ночь и нервотрепка из-за Отто фон Пейсмаха. «Рад слышать», — скромно ответил блондин. «И все же, не зря я завела эту тему про свадьбу. Не хочется признавать, но Отто фон Пейсмах помог мне сделать шаг навстречу своему счастью», — радостно произнесла София и продолжила разглядывать лжеволодю. «Поэтому продолжим наш предыдущий разговор. Сейчас в моде однотонные свадьбы. Например, в голубом, золотистом или пастельном цветах. Какой тебе больше нравится?» Дальше началась откровенная бомбардировка Бармалея уточняющими вопросами о готовящемся мероприятии, с которого хозяин хотел слиться. Каждый ответ лжеволоди лишь усугублял положение. Жуля уже и скрипела тарелкой, и пинала Бармалея по ноге, но тот ни в какую не хотел понимать намеков. В итоге сошлись на том, что свадьба будет в пастельных тонах, где-нибудь на побережье в Крыму. Хоть лжеволодя и отвечал максимально нейтрально, чтобы спасти своего нового начальника, но княжна серьезно давила и искажала все в свою сторону. Особенно, когда официанты принесли ей бокал вина. Распаленное сознание и без того перевозбужденной девушки рисовало совершенно дикие и несуразные образы. Казалось, что сейчас ее воображение было на самом пике. Однако она вспомнила, что вокруг может быть слишком много любопытных ушей, поэтому резко успокоилась и перешла на шепот. «Знаешь, Володя, я никогда не забуду то, что ты для меня сделал». Княжна вдруг стала очень серьезной. «То, что будет, то, что я хочу сделать. Не знаю, возможно, это какой-то идиотский манифест против отца. То, что я не смогла пройти, будучи в пубертатном возрасте. Скажу честно, я знала, что ты будешь здесь». «Откуда?» Замороченный на полной секретности Бармалей был убит данным фактом. Он побледнел, а на его лице застыла шокированная гримаса. Жуля лишь усмехнулась от такой реакции. «Вот она, какая правдеформация. Данным рестораном владеет моя давняя знакомая. Признаюсь, мне очень не нравится, что она тоже в тебе заинтересована. Так вот, мы болтали с ней на днях по телефону. Можно сказать, что разговаривали ни о чем. Она упомянула, что ходила в Берендеевский парк, и что слышала про тебя много кошмарных вещей от своих подруг. А сегодня она позвонила и сказала, что ты забронировал столик на 5 часов вечера. Я не верю в такие совпадения. Тут судьбой повеяло. То ли 6-я, то ли 7-я симфония Бетховена играет только для нас. Но судьба – это 5-я. Возмутилась Жуля, готовая биться за музыку до самого конца. Вот ведь необразованная девица. Как можно не знать легендарного Бетховена? Позор. Позор для всей императорской семьи. Не суть. Главное то, что мы вновь встретились. Я отлично провела время и я поняла, что могу. Нет, что я должна это сделать именно сейчас. Не суди меня строго, пожалуйста. Княжна открыла маленькую сумочку и, немного порывшись, вытащила миниатюрную флешку. Вот, только, я очень тебя прошу, никому не показывай и открывай, когда будешь уверен, что никто за тобой не наблюдает. Если кто-нибудь узнает, чем я с тобой поделилась, мне конец. Дом Романовых отвернется от меня. А что там такое? Осторожно поинтересовался Бармалей, взяв маленькую пластиковую карточку в руку. Я не могу сказать, но знай, это доказательство моих чувств к тебе. София еще раз потрепала лжеволодю за волосы и поспешила выйти, оставив на столе купюру в 5000 рублей. И что это? Бармалей внимательно смотрел на миниатюрный носитель данных. Во-первых, не наше дело. Передадим хозяину сразу, как встретимся, и без того наломали дров. А, во-вторых, наверняка откровенное видео или пикантные фотографии. Слышала, девушки частенько отправляют подобные материалы своим возлюбленным. Пожав плечами, ответила горнична. Но сейчас это все не важно. В плане, надо придумать, как рассказать хозяину, что его ждет свадьба в постельных тонах на берегу Черного моря. Уверена, он очень обрадуется, когда узнает. Информация от его воробейшества, Тамаша, оказалась весьма интересной. Всего в представительстве служило 15 воробьев когорты и 20 от разных стран. А еще воробейшество упоминал, что есть некий особый спящий отряд, элитная разведка, которая ходила чуть ли не под самым носом у императора. Честно, верилось в это очень слабо. Скорее всего, когорта запихнула пару-тройку человек, чтобы в случае ЧП устранить ненужные элементы и скрыть следы. Разведка внутри разведки. В общем, ситуация серьезная, и без поддержки вышестоящих инстанций соваться туда просто не было смысла. Тем более, что цели у нас с императором пока одинаковые. Купив телефонную сим-карту, я пообщался с нашей старой знакомой из охранки, а затем мы с Вальком поехали обратно в парк. Все звонки можно было сделать и по дороге. Если бы не Кристина, вздохнул старший Филизин из динамика нового мобильника, я бы и не взял трубку. Терпеть не могу незнакомые номера, особенно в наше-то время. Только и делают, что пытаются впарить какую-то чепуху. Сперва мобильная сеть, потом магазины бытовой техники, а затем и банки со своими идиотскими предложениями. И все пытаются меня обмануть с целью легкой наживы. Интересно, что дальше? Мошенники прекратят прятаться за барахлом и будут просто звонить с просьбами перевести деньги? Ужасно. Простите, но дело серьезное. А своего мобильника у меня пока нет при себе, ответил я. Понимаю, даже больше, чем ты думаешь, ответил барон. Учти, его императорское величество тебе очень доверяет. Если допустишь ошибку, скандала будет не избежать. Информация взята из надежного источника. Ох, будь моя воля, Демидов, я бы все из тебя вытащил. Всех твоих связанных, все твои преступные связи. Но тебе очень повезло. Хех, мне даже интересно, а что не так с моими связями? Чем я отличаюсь от рядового дворянина, который работает с бандами? Ну, начнем с того, что тебе 17 лет, друг. Ты строишь предпринимательскую карьеру, решаешь вопросы мирового уровня, сражаешься с врагами империи. Мой сын, твой секундант в университете, ему 20. Он смотрит мультики про говорящих пони и каких-то путешественников с шарами, из которых вылезают чудаковатые животные. А закончим тем, что рядовые дворяне не спасают вражеские страны от террористов. Знаешь, тебе очень повезло, что его императорское величество крайне великодушно воспринял новость о том, что Норвегия сделала первый шаг навстречу. В противном случае, могли бы вообще припаять предательство империи и работу в интересах вражеского государства. И все, отбывал бы срок на императорском линкоре. 20 лет матросам без права на повышение и выход в увольнение более, чем на 10 дней раз в 6 месяцев. А капитан там, тот еще бессердечный осьминог, обожает издеваться над новенькими. Но думаю, тебе бы понравилось. Отвратительная шутка. Не согласен. Просто, будь осторожен. Ты имеешь дело с иностранной разведкой, друг. А там, как правило, работают волки. По-другому просто не выдержать. Учел. Буду максимально осторожным. Ответил я. Удачи. На протяжном выдохе произнес Филизин-старший и закончил вызов. Наверняка опять связал сам себя в узел, и только сейчас начал распутываться. Ох уж эти восточные веяния.